Она прибавляет скорость и на светофоре обгоняет меня. Я отчаянно пытаюсь догнать ее, вылетаю на окружную и продолжаю безнадежную погоню уже за городом. И только тут замечаю, что меня самого ведут. Я взят в клещи четырьмя джипами. Черные монстры, зажав кочевника, прижимают меня к обочине. Я иду на рискованный маневр и врезаюсь в бампер крайнего джипа. Меня отбрасывает в сторону, и я заваливаюсь на обочину вместе с мотоциклом. Из машин выпрыгивают крутые парни, пробуют на прочность крепость моих сухожилий и после недолгой борьбы запихивают в машину. Мой последний взгляд обращен на кочевника. Он обреченно лежит в кругу рычащих чудовищ, как закованный в ржавую броню раненый гладиатор. Крутые сбивают крышку бензобака, суют в него конец шарфа и поджигают зажигалкой. Огненный столб с черным плюмажем наверху поднимается в ночное небо и почти сразу гаснет. В аскетичном сложении кочевника нет пищи для огня. Неожиданно, взвизгнув тормозами, рядом с джипами останавливается гоночная машина. «Эй, что за дела?» Высокий девичий голос заставляет громил приглушить мотор. На шоссе стоит Маша. Ночной ветер треплет ее бальное платье, раздувает шлейф, похожий на хвост вуалевой рыбки. Тонированное стекло главной машины ползет вниз. Оттуда выглядывает знакомая одноглазая личность. Это циклоп, тот самый, что устроил стрельбу на пикнике. Черные розыгрыши продолжаются. Выйдя из машины, он оглядывает Машу с головы до ног. «Красавица хочет поехать с нами? А Соль все еще ждет принца под парусами? Или уже присмотрела другого?» Маша решительно открывает дверь и садится рядом со мной. Машины останавливаются далеко за городом, около недостроенного особняка. Нас ведут в дом. «Ну что, как поживаешь, наследничек?» — интересуется циклоп. «Нормально, не жалуюсь, не зарекайся. Похоже, у вас проблемы? Вот только не говори, что ты ничего не знаешь. Верни мне все, и у меня нет к тебе претензий. Сколько?» «Пустяки. 2,5 лимона. В долларах. Да это же огромные деньжищи. Должно быть целая телега денег. Вы что, видели меня с телегой денег? Не прикидывайся черепашкой. Сумма была выдана в чеках на предъявителя. Так, продолжай. Твой брательник занял у меня бабки под собственное ювелирное дело. Говорил, что договорился о выставках за рубежом. Показывал брюлики на фотках и верительные грамоты от Дебриз. Мы поверили картинкам с голыми бабами и остались в дураках. Может быть, вам стоит спросить у Маркела?» «Издеваешься, сука!» Единственный глаз циклопа наливается гневом. «У меня есть подозрение, что мой брателка жив. Еще слово, и мы тебя подвесим!» Ну, раз так, должен вас огорчить, ребята. Ни денег, ни драгоценностей у меня нет. Сожалею. Ты сожалеешь? Вскипел циклоп. Ты еще не знаешь, что такое сожалеть. Я лично выписал 10 чеков на предъявителя. Каждый на четвертак. 250 тысяч долларов. Сечешь? Чеки были оприходованы за день до того, как твой брательник сыграл в отходняк. Ты был первым, кто побывал в его халупе, а потом мотался в Гурзуф. Откуда мне знать? Может быть, ты там прятал деньги или переправлял в Турцию драгоценности? Ближайший оруженосец подал циклопу саквояж доктора Ватсона. Из его раскрытой пасти явились паяльник, ведерный электронагреватель и электроутюг.